когда находит стих. Богатый содержанием разговор. Он мне поведал новость про погоду, программу передач на всю субботу и весть о том, что пойман злостный вор. И я ему все выложил в сердцах. Жестоко прерывал на полуслове. Конечно, разговор мне стоил крови, но я дошел до самого конца. Гнал по флажкам, пока не стал он тих, услужлив и безмолвно мне послушен. Мне телевизор для того и нужен, чтобы внимал, когда находит стих.